Только шибко трудно будет мне, Груня. Я ведь не зря в тюрьме 5 лет просидела. У меня думы стали совсем другие, о другом. Жить теперь так, как было, я уже не смогу. Такой жизни, такой любви мне не надо. Да ведь Порфирий-то твой, — закричала Груня, хватая Лизу за плечи, тормоша ее. На железной дороге работает и не пьет вовсе, другим в пример. Грунюшка, правду говоришь? По лицу Груни Лиза видела все правда, но так велика и неожиданна была эта новая радость, что невозможным казалось сразу принять ее всю. Да неужели же это правда? Нужно было сказать во весь голос, выкрикнуть эти слова, чтобы они глубже, прочнее вошли в душу. Она стояла у косяка, закрыв глаза и счастливо улыбалась. Груня отошла к столу. «Твой Порфирий часто к нам приходил», — говорила Груня, привертывая у лампы фитиль. «Они с Ваней дружили». «Грунюшка, а где же муж у тебя?» Лизе стало вдруг страшно. Она сейчас такая счастливая и радостна, а Груня почему-то в доме одна и говорит о своем Ване «дружили». «На войне он, Лиза, 2 раза уже ранен был, да остался жив, слава Богу». Груня дунула в лампу, на ощупь сняла с полки висячий замок, пропустила Лизу вперед и закрыла дверь за собой. На крыльце лежал мягкий пушистый снег, и еще падали, кружась, его легкие звездочки. Улица была тиха, беззвучна, и ни единого следа еще не отпечаталось на тротуаре. «Люблю первый снежок», — сказала Груня, приминая его носком ботинка. «От него в доме словно светлее и теплее становится». Лиза тоже всегда любила первый снег, но сегодня он был какой-то особенно белый, чистый, и так славно поскрипывал под ногами. Она почти бежала, и Груня едва поспевала за нею. Лиза ее не спросила, куда надо идти, она знала уже в себе на заимку. Женщины перешли линию железной дороги и стали подниматься по отлогой елани. Откуда-то налетел ветерок и поднял, погнал в перегонки крупные легкие хлопья снега. Они прилипали к одежде, зацепляли за ресницы, мешая видеть дорогу. Лиза ловила снежинки горячими губами. Груня говорила все время без умолку, рассказывала, что на эту елань вверх по Увачику или в Рубакинский лог летом на сходке собираются рабочие. Застать врасплох полиции их там очень трудно. Везде лесочки, лощины удобные, чуть опасность откуда, все в росе, никого не найдешь, разбегутся. А все же раз один ее Ваня в облаву попался. Правда, не били его, но железной дороги уволили, потому и на войну сразу взяли его. Они миновали елань и вышли в мелкий сосняк. Молодые деревца стояли под тяжестью снега, опустив тонкие мохнатые ветви. Местами они смыкались вплотную. Чтобы пройти, Лиза раздвигала их руками, и тогда снежная пыль осыпала ей лицо. Она раскраснелась от быстрой ходьбы и от бодрящего холодка осенней ночи, но все прибавляло шаг быстрее бы, быстрее, как далеко заимка. Но вот и конец сосняку, тропинка вывела на поляну перед избой. С первого взгляда Лиза уловила перемену. Исправлено крыльцо, заново покрыто драньем крыша, впритык глухой стене выложена большая поленница дров, а перед окнами, где прежде росли одни бурьяны, теперь вскопаны гряды, на них торчат кочерышки от срубленной капусты, виднеется из-под снега собранная в кучи картофельная ботва, совсем так, как бывало осенью дома у них в Солонцах, когда Лиза жила вместе с отцом и с матерью. Неужели счастье снова вернулось к ней, или она сама пришла к новому счастью? Где-то в глубине избы горел желтый огонек. Отсвет падал на стекло небольшого окна,